то же время острожное охватил хаос. Люди заметались, в попытке сделать уйму вещей. Часть с оружием в руках собиралась защищать свой дом, иные пытались собрать пожитки, третьи и самые разумные хватали близких и бежали прочь. Но мало кто смог осуществить задуманное. Ящеры оказались обнаружены слишком поздно и вскоре ступили на берег, а затем бросились на людей. Короткие дротики с безукоризненной точностью ударили по неорганизованным бондам. Неудержимая ватага врагов снесла тех, кто думал о сопротивлении. После чего на улицах деревни развернулась бойня. Ящеры сразу дали понять, что являются не просто умелыми воинами, но и опытными в деле налета на деревни. Действуя сработанными командами, они разошлись в стороны, охватывая поселение. Те люди, что слишком задержались с бегством, оказались в западне. Встретив на пути ящеров, они либо сдавались, либо умирали. Иной судьбы не существовало. Еще оставался путь на восток, но и его враги обещали отрезать в самое ближайшее время. И тогда, конец, при условии, что людям не покажут иной путь к спасению. «Сюда, внутрь!» — это кричал Трор, воин, наделенный не только силами, но и умом. По крайней мере, он сразу осознал, сколько малы шансы противостоять неприятелям, и решил сделать то единственное, что еще оставалось — указать сородичам путь к бегству и прикрыть отход. Застыл бонд перед так и не срытым холмом, прежде бывшим логовом тлаканов. Этот уродливый нарост долгое время оставался напоминанием о страшном пленении, но сейчас становился их единственным шансом, ведь именно в нем таился подземный ход, уводивший прочь из поселения. Требовалось лишь напомнить недоумкам о том, что он существует. «Да сюда бегите, недоумки!» — проорал Трор во всю глотку, а затем ухватил пробегавшую мимо дочь старосты. «Внутрь!» — приказал воин, махнув рукой в сторону логова. Но, бегом, не слушая возражений, воин, он бы пнул эту дуру под зад, но имелись и более насущные задачи. Такие, как показавшийся в поле зрения ящер. Лук, до этого мгновения покоившийся в руке Трора, оказался вскинут, стрела мгновенно наложена на тетиву и выпущена в цель. Трор не промахнулся, лучший охотник деревни не мог промахнуться. Стрела ударила в плечо ящера, пробив кожаную броню, вот только остановить врага не сумела, скорее разъярила. Издав пронзительное шипение, неприятель поймал взглядом Трора и бросился в атаку. Одна за одной стрелы оказались на тетиве, выпущенные в цель, но все без толку. Враг был словно заговорен, не замечая ран. А может, снаряды просто не могли пробить его шкуры, кто знает. Главным было то, что Трор осознал, он обречен. Именно с этим чувством Бонд выхватил копье, направив то в сторону несшейся на него монстра. Ящер щитом откинул так и не сбежавшую дочь старейшины, преодолев последние метры, и в этот момент сверху послышался шум крыльев. Прежде чем хоть кто-то успел отреагировать, на противника упала гарпия, мощными когтями пронзившая его шею. Ящер пошатнулся, но не упал. Выпустив из руки копье, тот попытался ухватить женщину-птицу, однако именно этот момент выбрал Трор, дабы перейти в атаку. Его копье ударило точно в грудь неприятеля, наполовину погрузив наконечник в плоть. Слишком слабо. Ящер взревел и взмахнул щитом, заставив Трора отпрянуть. Однако выигранные секунды позволили гарпии еще сильнее вонзить когти во вражескую плоть, а затем рвануть вверх, оставляя безобразные раны. Противник неловко попытался достать ускользающую птицу, но не сумел. Его силы явно иссякали. Упав на колено, он в ярости обернулся к викингу и встретил новый удар копья. Устало вздохнув, Трор отметил, как жизнь наконец покинула врага, затем перевел взгляд на помощницу и выругался. Именно в этот момент гарпия оказалась вынуждена уклоняться от дротиков. Два снаряда прошли мимо, но вот третий ударил в бок девушки. Та вздрогнула, но лишь с еще большим усердием заработала крыльями, уходя от опасности. Трор в этот момент испытал облегчение и долю горечи. Он был рад, что спасшая его зверолюдка выживет, но также понимал, что больше помощи от нее ждать не стоило. Что еще хуже, крики стали тише, а яростный рев наоборот, громче. Основная масса врагов приближалась, и все меньше становилось тех, на кого бы они могли отвлечься. Хуже того, теперь Трор мог быть честным с самим собой. В равной битве ему не выстоять даже против одного ящера. А раз так, быстро подскочив к оглушенной щитом девушке, Катарине, тот водрузил ее себе на плечо и тут же бросился к холму. Он успел забежать внутрь как раз в тот момент, когда сзади послышался свист дротика. Благо, бросок безнадежно опоздал. В то же время Трор кинулся во тьму туннеля, моля Одина придать ему сил. потому что хуже смерти могла быть лишь смерть от удара в спину. А месть, Ярл обязательно за них отомстит. Спустя несколько часов, северо-восточное побережье острова. Вот вы и попались, с искренним удовлетворением произнес я, своими собственными глазами рассматривая деревню, которую раньше видел исключительно на карте. Поселение это было непростым, а являлось местом обитания наших соседей, ящеров. Именно сюда вернулись крокодильчики после того, как зашли к нам на огонек. Причем, что досадно, они даже не стали дожидаться моего прихода. Побили посуду, увели народ, да и смылись, разве что хвостами не махая издевательски. Вот кто так делает, явно лишь лица с заниженной социальной ответственностью. Что я и собирался им высказать, придя с ответным визитом. Как мне удалось найти эту деревню? Все благодаря гарпиям. Вообще-то мои доблестные разведчицы давно бы уже обнаружили это место, но так уж получилось, что раньше данное направление меня не интересовало. Кто сказал, что я прошляпил опасность? Кто вздумал критиковать великого меня? Ах да, это же я сам. Тогда ладно. Так вот, разведчицы базу противника обнаружили, а там уже и войско направилось к новой цели. И благо та располагалась недалеко, так что добраться мы смогли уже к вечеру. Вообще, тот факт, что поселение напавших на мою деревню ящеров располагалось всего в десятки километров, буквально побуждало настучать крокодилам в печень, ибо откуда столько борзости, имея лодки, какого черта они не сплавали куда-нибудь подальше? Неужели им так хотелось ткнуть палкой спящего медведя? Ну что же, если хотелось, то получите результат со всем нашим удовольствием. Медведь проснулся и решил нанести ответный визит. Отвлекшись от собственных мыслей, я вновь обратил взгляд на деревню, но теперь уже не в созерцательном настроении, а с идеей взять ту на меч. И что же можно было сказать? Задача была не такой уж и простой. Ящеры даром выглядели как дикари, а о своей безопасности позаботились. Деревню окружала стена в виде земляного вала с кольями. Причем сам вал выглядел мокрым, из-за чего у взбиравшихся на него солдат могли возникнуть изрядные трудности. Правда, не в нашем случае. На моей стороне был клан Клыки и Когти. И вторая часть названия сейчас была как раз кстати. Когти на ногах-лапах обещали отличную сцепку с поверхностью, так что взобраться на вершину моя гвардия должна была без особых хлопот, а уж прикрыть наступление было кому. Лучников и арбалетчиков в моем войске было столько, что ни одна крокодилья морда даже пикнуть не сможет, в теории. И вроде бы все логично, все хорошо, бери, да начинай штурм. Но мою душу терзали сомнения, ведь это же так скучно. Где веселье? Нотка безуминки, этак моя жизнь скоро превратится в рутину, а я на такое не согласный. Вот только чтобы такое сделать, хотя есть одна идея. Ярл, прошу вас, не надо. Именно такими были слова Эгиля, когда я озвучил перед ним свой гениальный план. Эх, а я ведь и забыл, какой наш скальд скучный тип. Да ладно тебе, все пройдет хорошо. Но это же такая глупость. Едва ли не выдирая волосы, простонал викинг. Эй, это не будет глупым, если сработает. Верно я говорю, парни, зверолюди ответили неуверенным гулом. Кажется, мало у кого был настолько широкий кругозор, чтобы оценить величие моей идеи. Впрочем, приказ они выполнят, а значит, начинаем штурм. Услышав это, вперед выдвинулись филины и гнолы, лучники и арбалетчики. И действовать они принялись достаточно стандартно. То есть первой частью плана стало прижать противника огнем и выбить самых дурных. А такие нашлись. Часть ящеров высунулась из-за стены и норовила кинуть дротики, стараясь игнорировать стрелы. Я сам также взялся за арбалет, присоединившись к охоте на уток, увы, без особого толка. Даже с этим, сравнительно простым в обращении оружием, стоило попрактиковаться, чтобы сравниться с теми же филинами. Благо, народ и без меня справился. Уже спустя пару минут все ящеры попрятались за чистоколом, успев потерять пятерых товарищей и еще неизвестное число ранеными. И вот теперь пришел черед второй части плана. «Так, парни, двинули», — сказал я паре анубов, сам уже пребывая в боевом облачении. На мне сейчас были красивые белые труселя и на этом все. Вид воистину убийственный, с таким врагов можно укладывать пачками, даже не прибегая к помощи дрянного меча, сжимаемого правой рукой. «Ярл, может быть, оставите эту глупость?» — совершенно обреченным голосом спросил Эгиль. «Эх, нет в тебе боевой удали, отрок. Вот помрешь ты так в кровати и все. Привет, Хильхейм. Ни тебе мяска, ни дармового пива. С вами, Ярл, мне от старости помереть не грозит, Желчно ответил Скальд. «Ну так, о тебе забочусь. А теперь хорош пререкаться с начальством. Хватайся за лук и следи за стеной. Я пока на билет в Вальхаллу буду зарабатывать». Оставив таким образом за собой последнее слово, я вместе с анубами выдвинулся к поселению. Встречать нашу процессию хозяева не рискнули. Вернее, один раз из-за ограды показалась чья-то чешуйчатая макушка, но та успела скрыться раньше, чем повстречалась со стрелой. После такого желающих выразить протест в связи с нашим присутствием более не находилось. Не появились они и тогда, когда мы приблизились на расстояние в 3 метра. Тут я решил остановиться и в очередной раз оценить обстановку. И по всему выходило, что она более чем благоприятна, ведь уже прошедшие множество сражений подчиненные явно знали, что делать. За моей спиной замерли филины с луками наготове, гнолы, из которых половина держала уже взведенные арбалеты. Группы вимиков рассыпались по округе, взяв поселение в кольцо. В воздухе же баражировали гарпии. Что же касается врагов, то раскрытая на ладони карта позволила заглянуть внутрь поселения и удостовериться, что тех в поселении оказалось изрядно, порядка 40 десятков, из которых большая часть была вооружена короткими и длинными копьями. А главное, что сосредоточились они напротив нас, явно выжидая момент, дабы дать достойный отпор. Ну что же, сейчас их посетит небольшой сюрприз. Закрыв карту, я подал знак анубам. Те практически синхронно вонзили древки алебард в землю, после чего схватили уже меня за ноги и руки. И скажу я вам, такой акробатический трюк дано провернуть не каждому. Все же во мне было более чем пара центнеров. Простому человеку даже сдвинуть подобную тушу не получится. Ну да ну бы не уступали мне ни в росте, ни в силе, так что им поднять такую тяжесть труда не составило. После чего подчиненные подступили еще ближе к стене и в нерешительности замерли. Кажется, им затея также казалась безумной. К взлету готов, бодро сообщил анубам, стараясь не рассмеяться. Воодушевление накатывало все сильнее, причем абсурдность затеи исключительно радовала, ведь обещала море новых впечатлений. Между тем, услышав команду, анубы смирились и принялись раскачивать мою тушу, стараясь войти в ритм. Колебания становились все шире, желудок взялся за попытки выпрыгнуть из тела, так что даже появились сомнения в правильности затеи. Но окрепнуть они не успели, потому что в один момент мое тело познало радость полета, недолгую. То ли у анубов не хватило силы, то ли подвел расчет, а может, то была натуральная месть, но мой курс пересекся с верхней частью стены. Встреча вышла искрометной. В последний момент я успел закрыть голову, так что вначале отбил руку, а затем и бока, ударившись о землю под стеной. Однако видели бы вы того парня, зуб даю на отсечение, стена содрогнулась до основания, явственно послышался хруст, хотя последний, вполне возможно, издали уже мои кости. В общем, полет вышел эпичным и запоминающимся, а главное, что породил целую бурю событий. Стоило только стене затихнуть, как над ее кромкой показались вспугнутые ящеры. Тут же раздался свист стрел, мои парни были готовы к такому повороту событий. Однако ящеры высунулись не с пустыми руками, метнув дротики. Послышались крики раненых и вопли агонии. Я же в этот момент поднялся на корточки, напружинился, покрепче ухватившись за меч, а затем буквально бросил свое тело вверх. Стоявший подо мной ящер не успел предпринять ничего, только пораженно замер, когда ему в подбородок ударило острие меча, а затем тоже оружие сняло его со стены, бросив уже умирающего противника на землю. Я же оглянулся в поисках новой добычи, но не преуспел. Ящеры после короткой стычки вновь спрятались. Итогом этого столкновения стало 2 убитых и неизвестное число раненых со стороны противника. Мы же лишились 1 гнолла, поймавшего грудью умело брошенный дротик. Ну ничего, за волчонка мы еще отплатим. Зуб даю, верхний коренной. Он как раз у меня шататься начал, после неудачного полета. Так, парни, давайте еще, только на сей раз цельтесь лучше. Кажется, этим приказом я сумел пробить даже вечную невозмутимость анубов. По крайней мере, глядели они на меня крайне выразительно, но перечить не стали, вновь взявшись за дело. На сей раз место взлета оказалось выбрано с большей тщательностью, на взгорке, так что стена там поднималась всего на 2,5 метра. Будь я олимпийским прыгуном, и сам бы смог ее перемахнуть, а умей прыгать с шестом. Увы, таких навыков за мной не водилось. А потому уже спустя минуту я вновь оказался направлен в полет. На сей раз траектория оказалась почти удачной. В смысле, в стену я не врезался, но зацепился грудью о зубья чистокола, отчего рухнул внутрь, словно мешок с картошкой. Благо, приземление оказалось мягким, хотя принявшие мою тушу на грудь ящеры так не думали. Со стороны придавленных противников послышались стоны и сдавленный мат, но я прислушиваться не стал, тут же рванувшись к ближайшему стоявшему на ногах ящеру. Его мое появление шокировало. По крайней мере, только этим я могу объяснить то, что действовать ящер начал с явной задержкой, и та стала для врага фатальной. Противник успел отступить на крошечный шажок, когда меч вонзился в его грудь. Следом пришел черед удара с левой, снявший неприятеля с клинка, а далее потеха и вовсе пошла во всю ширь, ибо враги очнулись и пошли в атаку, словно стая зергов. Ящеры лезли со всех сторон, да так упорно, что меч я потерял уже в первые секунды, принявшись работать кулаками, локтями, копытами и даже зубами. Кровь летела широкими мазками, в стороны рассыпались зубы, кости хрустели, и в то же время раздавался треск ломаемой стены, ибо нубы также не сидели без дела, самозабвенно рубя преграду. Жаль только, веселье долго продолжаться не могло. Я уже успел заработать несколько ран и изрядно отбить бока о кулаки противников, когда почувствовал удар по сознанию, словно голову пыльным мешком огрело. «Убейте его, быстрее!» — раздался чей-то повелительный крик. «У них есть маг разума». Пришло понимание, однако толку с него было чуть. Ящер удесятерили натиск. В мою грудь ударило чье-то копье, еще одно засело в области печени. И единственное, что я успел сделать, активировать все это время сжимаемую в левой руке взрывную руну. А дальше короткий грохот, боль и темнота. Глава 8. Тинг. Очнулся я в лесу, метров за 300 от поселения ящеров. Именно здесь была установлена точка воскрешения, здесь же остались и мои доспехи с оружием. Облачаться в них я, однако, спешить не стал, прежде всего решив оценить, какие потери понес противник по итогам моей последней самоубийственной вылазки. И тут, увы, результат оказался не самым воодушевляющим. Как оказалось, ящеры потеряли лишь четверых, причем лично на мой счет оказался записаны только двое. Обидно, знаете ли, такая эпическая атака, а враг даже из вежливости не согласился на массовые смерти. Совершенно бескультурные существа. Ну да ничего, в самом скором будущем я организую достаточно трупов. И да, на сей раз сделаю все всерьез, благо прошлые безумные выходки как раз и подготовили почву для того, чтобы настоящий штурм прошел успешно. В последнем я смог вскоре убедиться, взглянув на обновленный вид поселения ящеров. Ударный труд анубов внес нотку модернизма в их стену, изрядно поломав преграду во множестве мест. Искромсанные участки виднелись в шести местах, ворота и вовсе держались не иначе, как на святом духе. Что еще приятней, над стеной не виднелось ни одной хари. Ящеры предпочитали поберечь собственные шкуры и этим исключительно радовали, ведь так они рисковали не успеть вовремя дать отпор, узнав о проблемах уже тогда, когда мы окажемся в домике. «Шерток, как наше ничего?» — спросил я у Филина. «Без тебя все проходило спокойно и по плану», — с усмешкой ответил кот. «Давай подробности». «Мы имитировали штурм еще два раза. Ящеры показались только однажды, когда мы едва ли не на стены стали лезть». «Молодцы», — довольно ответил товарищу. «Раз так, собирай наших. В этот раз все будет всерьез». «Что, и никаких полетов?» — деланно изумился Филин. «Никаких. Только простая суровая брутальность. На самом деле я мог бы совершить и еще одну вылазку, пользуясь собственным бессмертием, однако на землю уже опускалась темнота, и пусть зверолюдям она была скорее союзником, чем врагом, мне уже откровенно хотелось спать, а еще как следует подкрепиться, и подчиненные полностью разделяли наши желания. Стоило поторопиться, а то мы и на ящеров станем смотреть с гастрономическим интересом. Нехорошо получится, в конце концов, мы же добрые, честное слово, и сейчас добро восторжествует и зверски расправится со злом. На новый штурм выступили без всяких криков, суеты, со спокойной уверенностью. Воины уже успели набраться опыта в предыдущих атаках и даже не нуждались в уточняющих приказах. Вся моя невеликая армия разбилась на 7 частей, возглавляемых анубами. К той группе, что выступила к воротам, присоединился и я, причем встал в первый ряд, а то, помня об одном занятном гейсе, попытка спрятаться за спинами товарищей обещала быструю и крайне глупую смерть. Куда как лучше для здоровья и поднятия авторитета идти первым. Само начало штурма вышло несколько странным, по крайней мере для меня. Само это слово «штурм» предполагало стремительность, мощный разбег. Однако никто из нас даже шага не ускорил. Воины двигались спокойно, размеренно, стараясь не вырываться вперед и при этом крайне внимательно всматриваясь в чистокол ограды. Деревня отвечала нам почти мертвой тишиной. Если какие звуки из нее и доносились, то заглушались топотом множества наших ног. Уж я топал за двоих. Так в неспешном темпе мы и подошли к поселению. Приготовились. Рявкнул во всю силу глотки, а уже через несколько секунд ворота сотряс мощный удар. Реакция ящеров оказалась незамедлительной. Сразу десяток голов крокодилов показался над стеной, но вот сделали они это зря, ведь мы только того и ждали. Гулкий свист во врагов ударили десятки стрел и болтов. Я сам спустил курок, с удовольствием отметив, что в этот раз не промахнулся. Болт вошел точно в шею ящеру, сразу исчезнувшему в темноте. Просвистело несколько дротиков, прозвучал вскрик, но на этом успехи врага оказались исчерпаны. Немногие уцелевшие ящеры убрались прочь за стены. В свою очередь я раскрыл сообщение системы и отметил, что на сей раз урожай оказался гораздо обильней. Из мира живых ушли пятеро ящеров, при том, что среди нас лишь один филин получил рану. «Эй, лопухи!» – довольно прокричал я. «Вы так и собираетесь выглядывать из кустов? Хотя оно и понятно, вы, трусы, только и можете, что с безоружными воевать. А вот как драться грудь на грудь, то сразу кишка тонка». Мои слова поддержали довольные крики зверолюдов и ругань со стороны деревни. Ящеры явно были оскорблены, но показываться не спешили. «Ладно, вы там не скучайте, мы еще зайдем. Пожри черви твои потроха, сдохни, да поглоти тебя топь», — раздался хор голосов. Я лишь довольно улыбнулся, слушая бессильные вопли врагов, после чего отдал ментальный приказ. Вперед! Анубы, только и ждавшие отмашки, мгновенно бросились в бой. Алебарды обрушились на стены и ворота, после чего массивные тела доломали то, что еще держалось. Наше появление сопровождалось оглушительным треском, а затем настал черед бойни. Ящеры просто не успели задержать нас у проломов, а чуть позже их сопротивление оказалось обречено на провал. Анубы орудовали умело и жестко, прорубая щиты, кожаные доспехи и тела. Филины прикрывали их с боков, рубя тех, кто думал прорваться на ближнюю дистанцию. Слышались хлопки крыльев, все это время бездействовавшие гарпии также присоединились к кровавому пиршеству. Я тоже был там, в бою, хотя впору было назвать это бойней. Враги оказались не способны дать нам достойный отпор. Все было закончено уже через пару минут. К этому моменту деревня ящеров наполнилась множеством трупов, пленных и освобожденных рабов. Последние были из числа похищенных бондов и тут же оказались пристроены к делу, сбору трофеев. Ведь кому как не им лучше всего было знать, где скрыты ценности. В то же время передо мной встала новая моральная дилемма. Требовалось решить, как поступить с плененными ящерами. Из воинов в живых на текущий момент остались немногие, да и те были ранены. Большинство же пленных относились к числу гражданских. Дети, женщины и старики. Но не могу сказать, что мне их было очень жалко. Обида за внезапный удар на деревню до сих пор жгла. Опять же, оставлять их жить на этой земле не хотелось. У нас уже отношения не сложились, так что куда проще было решить проблему кардинально. «Вождь, прошу, пощади». Это обратился ко мне тот самый шаман, лишившийся в бою правой руки, но сумевший сохранить жизнь. «Зачем это мне? Мы будем служить тебе», — воскликнул ящер. «Неинтересно», — ответил ему. Старый ящер в бессилии сжал челюсти, не зная, что еще сказать. Я сам готов был отдать необходимый приказ, и все же медлил. Небольшое сомнение оставалось, как и желание отыскать какой-то еще выход. «Я опытный маг разума. Используйте мои силы или принесите в жертву, но оставьте в живых остальных». Маг разума – это, конечно, интересно. Однако чего-то особенного ящер во время штурма показать не смог, так что его предложение меня мало заинтересовало. Вот если бы у него была какая-нибудь иная специализация, например, на магии жизни, тогда иное дело. Но чего нет, того нет. По всему выходило, что эти ящеры были совершенно бесполезны. Хотя, в голове забрезжила одна идея. «Маг, скажи, а ты мог бы направить послание на дальние расстояния?» «Послание?» Ящер явно был озадачен. «Если заворожить птицу, да, но это потребует времени. Много времени и сил. Ничего, время у тебя будет. Вот что хочу предложить. Вы сейчас получаете в руки свои жизни, лодки и припасы в дорогу. Далее отправляетесь на этих лодках в закат, за завесу. Там обустраиваетесь на одном из ближайших островов, разведывайте округу. А как завеса падет, направляйте мне карту. Компренде, что, вождь? Говорю, все понял, да, мы согласны, клянемся духами земли, воды, огня и воздуха, что исполним уговор. Клятва, это замечательно, но ты вот что заруби на носу. Я на этом острове надолго не задержусь. Как завеса падет, тут же отправлюсь мир повидать, да себя показать. Ну и приятелей прихвачу, как без этого. И вот если вы карту не направите, а затем встретитесь на пути, великий вождь, этого не будет. Поспешил заверить ящер. Хорошо, если так, а теперь давай, собирайся, время не ждет. К утру ваших рож тут быть уже не должно. Оспаривать это решение ящер не стал и принялся организовывать сородичей под плотным наблюдением моих солдат. Я не опасался, что кто-то из ящеров атакует, но вот вариант, при котором они заберут нечто для нас ценное, оставался, а потому наблюдали за побежденными пристально. Одновременно с этим происходил сбор трофеев. Надо сказать, особого богатства у ящеров не нашлось. Удивительно, но те не владели ни одним железным изделием. Даже их копья были изготовлены из дерева и камня, так что годились разве что на растопку. Утварь, одежда и прочие предметы быта даже упоминать не стоило. Продать их возможно было бы разве что какому-то туристу, если бы таковой вдруг появился в здешних широтах. Всем прочим данное барахло не требовалось. Зато весьма кстати оказались амулеты, обнаруженные у наиболее брутальных из убитых ящеров. Они были довольно необычными, явными поделками шаманов, позволяя выдавать тот или иной эффект. Что-то давало способность ударить струей огня, нечто позволяло обрасти каменной кожей. В общем, интересные вещички с одним небольшим недостатком, для их применения требовалось скормить духу ману. То есть мне эти артефакты совершенно не подходили, зато могли оказаться полезны подчиненным, всего то и требовалось, что завести шаманов, которые могли бы этих духов подкармливать, а такие у меня точно должны были появиться. Еще удалось раздобыть еды, несколько тысяч золотых ресурсов в виде дерева и камня. Правда, все указанное еще требовалось вывести, но то была проблема не моя, а бондов. Уж они как-нибудь справятся за соответствующее вознаграждение. Также из хорошего оказался набран необходимый опыт до следующего 18 уровня, а вместе с ним было приобретено уже третье умение от книги расы, на этот раз связанное с экономической сферой, и выбор здесь пал на искусных рыболовов, просто потому, что охотниками зверолюды и так были неплохими, а вот умение удить рыбу, им должно было не хватать, особенно учитывая пребывание на островах. А вообще, день выдался насыщенным, полным событий, так что о серьезных вещах думать совершенно не хотелось. Стоило отдохнуть. 10-й день со старта, замок. Кто у меня умница? Кто свирепый страшный зверь? РРР, ответил Рокот. Маленький мантикор ластился, довольный поглаживаниями. В общем, вел себя как типичный кот, даром, что уже успел вырасти до размеров рыси. А что у нас есть? Вот смотри, какая вкуснота. Около носа Рокота показалась свежеубиенная мышь, тут же с довольным хрустом съеденная. Мне оставалось смотреть на кушающего питомца с глубоким умилением. Ведь какая лапочка! Настоящая отрада для души, при том, что сегодня и без того день складывался невероятно удачно. Начался он с того, что ящеры на рассвете счастливо уплыли за горизонт, а потом и отряд собрался, направившись дальше причинять добро и справедливость. Притом, весьма успешно, что неудивительно. Судя по карте, гоблины закусили у дела и осаждали форт гномов. Город находился далеко, так что на острове не имелось никого, кто мог бы помешать мне подминать территорию под себя. Как итог, нам удалось очистить почти все северное побережье, присоединить еще одну деревню викингов, а в конце вернуться в замок с трофеями. И да, положенный лимит в 2 уровня также оказался достигнут, а вместе с ним приобретены умения технологичность бронного дела и навигация. Ни первое, ни второе пока что пригодиться не могли, но вот в будущем обещали стать крайне полезными, особенно навигация. Раз уж с приобретением морехода все обстояло печально, она могла служить хоть какой-то компенсацией. «Ярл, Тинг собирается, вас ждут», отвлек меня от мыслей и обнимания кота голоса Гиля. Скальп помимо своей типичной серьезности сейчас был еще и торжественно пафосным. И оно понятно. Если в прежние времена замок разрастался за счет строений зверолюдей, то сегодня произошло знаковое событие, построился круг правды, культовое здание викингов, на котором те устраивали тинг. Притом первый сбор викингов никогда откладывать не собирался. Приготовления начались едва армия вернулась из похода, а сейчас, судя по всему, подошли к концу. «Что же, мне на самом деле стоило посетить собрание. Уже иду», — ответил Эгилю и поднялся на копыта, последний раз погладив мантикора. Шагать пришлось сравнительно далеко. Круг правды был построен вне будущих замковых стен, на побережье перед пристанью. Можно сказать, в самом бойком месте, где собиралось большинство бондов. Чтобы из донжона добраться до цели, пришлось спуститься с холма, пройти мимо парочки недавно построенных домов и только тогда выйти к площади. И еще до того, как удалось добраться до нужного места, меня встретил гул голосов. На круг правды прибыло множество людей, порядка сотни. Честно говоря, я даже не подозревал, что их у замка проживало такое число, хотя банальная математика должна была мне все подробно разъяснить. Ведь нанимались бонды по полсотни в неделю, а за это время успело состояться уже два призыва. И пусть кое-кто к настоящему моменту оказался мертв, а некоторые просто отсутствовал по причине работы в шахтах или вовлеченности в перевозках, но также было немало бондов, прибывших из других деревень. Отстроенный рынок не пустовал, к причалу порой подходили торговые суда, были и желающие наняться на воинскую службу, так что гостей имелось много, и мало кто из них решил пропустить будущее мероприятие. Сам круг правды представлял из себя площадь, выложенную неровным камнем, с установленными по кругу скамьями. Места на них для всех не нашлось, так что большей части собравшихся приходилось стоять, и тем значимый был статус тех, кому предоставили места под задницы. Для меня с товарищами скамьи также припасли. «Так, вижу, все собрались», — проговорил я, опустившись на предложенное место. Слева от меня сел Эгиль, справа Шерток. Последний являлся единственным зверолюдом, что оказался на собрании викингов, но для моей правой руки позволительно было сделать исключение. По крайней мере, желающих оспорить присутствие филина не находилось. «Так, Эгиль, что у нас на повестке дня?» — спросил у Скальда. «Дайте мне сказать», — внезапно поднялся с одной из скамей бонд. Был это заросший по самые брови детина под 2 метра ростом, притом обладающий мечом, сейчас покоившимся в ножнах на поясе. И надо сказать, рожа его была мне незнакома, видимо, из пришлых. «Спросить я хочу», — меж тем продолжил данный тип, — «сколько еще ждать? Примут нас на службу или нет?» Вопрос встретил одобрение солидной части присутствующих. «Кажется, проблема уже назрела и почти перезрела, готовая выплеснуться в бунт. А ну тихо!» — прикрикнул я, поднявшись на копыта. «Нечего бучу поднимать. Сегодня круг правды построился, сегодня и на службу можно будет поступить. Правда, для начала придется обучение пройти, ибо мне ни на что не способные увольнения нужны. Впахивать будете от заката до рассвета, раз такой энтузиазм есть». «Это понятно?» «Да, ярл», — ответил бонд с самой широкой улыбкой. «А мужик-то правильный, трудностям только обрадовался», — довольно подумал я. «Раз пошла такая пьянка, может, еще есть вопросы? Выкладывайте», — предложил собравшимся. Среди людей поднялась новая волна перешептываний. Несколько секунд и высокое собрание выдвинуло нового представителя. Им оказался местный староста, Бруни. «Ярл», — заговорил тот, — «просим вас выделить дерево на нужды поселения. Зачем оно вам? Число людей растет, поля всех прокормить не смогут, нужно уходить в море, а для этого лодки требуются. Эх, а вот тут впору пожалеть о том, что отпустил ящеров. Если бы не это решение, лодки у нас уже были бы», — пронеслось в голове. Что интересно, и тогда и сейчас идея вырезать деревню совесть совершенно не трогала. Может, потому, что ящеры первые атаковали, а может, из-за того, что не выглядели как люди. Черт его знает, однако сожалеть о решении было поздно. «А сможете лодки сделать? Есть у нас пара мастеров, что в работе с деревом знают толк», — ответил Бруни. «Лодки они справят, может, не слишком надежные, но справят. Тогда дерево выделим», — пообещал старости, делая себе в уме зарубку о необходимости построить мастерскую корабела, ибо в квалификацию названных мастеров верилось слабо, а вопрос про питание был более чем важным, особенно для викингов, часто сталкивающихся с проблемой голода. «Ладно, если с этим вопрос решен, тогда выскажусь я. У нас, народ, до черта всего произошло, врагов перебить пришлось немерено. И, главное, что немалое число народа из тех, кто оказался захвачен в плен, захотело стать викингами. В бою они себя проявили, так что теперь требуется решение Тинга, принять их в викинги или нет». Сказав это, я махнул рукой в сторону нескольких людей и парочки гномов, сейчас стоявших за моей спиной. Было там всего 6. Когда-то кандидатов в викинги имелось куда как больше, однако не все смогли дожить до нынешних дней. Не могу сказать, что сильно по этому поводу горевал. Да что там, на это мне было совершенно плевать. Однако тем, кто уцелел, все же стоило предоставить обещанный шанс. Всех принять нельзя, громко и уверенно высказался огненно-рыжий, крепкий детина. Гномы лишь раз взялись за оружие. И что, сразу за своих принять? Да вот хрен им. Эти слова оказались подхвачены согласным гулом. Но вы не против того, чтобы признать людей? Да пусть будут. Эй, может им еще проявить себя? Рано. Да самое оно. Принялось разноситься с разных концов. А ну тихо, прикрикнул на собравшихся. Развели, понимаешь, базар. Пусть каждый по отдельности говорит. Вот ты, почем против? Мой палец указал в сторону особо громкого крикуна. Они не наши. Не став тушеваться, воскликнул тот. Богов почитают своих, весла в руках никогда не держали. Они викингами не родились, так и не станут. А что скажешь ты? Обратился я к рыжему. Да чего тут говорить? Пусть становится в наши ряды, не жалко. Только клятву Одину принесут. Эти слова вновь породили волнение, остановленное взмахом моей лапищи. Вижу, у нас тут случился спор, довольно воскликнул я. А как викинги решают споры? Так ясно же, хорошей дракой. Вот мое вам предложение. Пусть тот, кто против того, чтоб этих парней приняли в наши ряды, выйдет в центр круга с оружием в руках, ну и встретит претендента как подобает. Сражение до первой крови, пролитой во славу Одина. Победит викинг и проигравший навсегда потеряет право стать одним из нас. Верх возьмет претендент и мы получим еще одного боевого товарища. Ну что, как вам идея? Прошла доля секунды и Тинг взорвался довольными криками. Равнодушных не осталось. Каждому викингу предложение пришлось по душе. И вскоре в круге показались двое решительно настроенных мужчин. Отличный день с каждым мгновением становился только лучше. Глава 9. Зеленая угроза. Вечер 10-го дня. Недалеко от форта гномов. Громадный тролль сидел на склоне горы и предавался крайне нехарактерному для себя делу. Думал. Заниматься этим трог не любил. Но его верный советник, старый шаман, умудрился сдохнуть, а никому другому поручить строительство планов было нельзя. Все, абсолютно все кругом были непроходимо тупы, кроме самого трока. А между тем думать было над чем. Великий поход против гномов продолжался вот уже третий день, а те еще были живы. И все потому, что проклятые коротышки оказались сущими трусами, гораздыми лишь прятаться в щелях. А ведь они были куда храбрее, когда вероломно атаковали дом трока, воспользовались тем, что основная орда ушла, и разорили форт, а когда пришло возмездие, спрятались, будто поганые крысы. Только думая об этом, трог чувствовал бешеную ярость, из горла сам собой вырывался рык, и в первую очередь его настроение было связано с тем, что с этой помехой никак не удавалось справиться. Орда пыталась атаковать в лоб, но оказалась встречена целым градом снарядов. Попытка пойти в обход также ни к чему не привела. В обнаруженных туннелях их ждали. Гномы знали свой дом прекрасно и смогли подготовить встречу. В итоге их форт оставался неприступным, и зеленокожие могли довольствоваться исключительно теми коротышками, что оказались снаружи. Впрочем, уж им-то досталось на славу. Несколько охотничьих отрядов бородачей познакомились с гостеприимством гоблинов. Целая деревня гномов посетила праздничный стол. Пир вышел на славу. Но вот как добраться до сердца владений коротышек, заполучить их стрелялы, доспехи и свежее мясо было решительно неясно. А еще странным являлось то, что пленные бородачи не сознавались в нападении. Ни из одного из них так и не удалось выбить признание. А ведь гоблины умели спрашивать. Трог задумался еще сильнее, так что даже голова заболела, и прямо почувствовал рождение новой мысли. А может, то был голод? Кто знает, ибо в самый неподходящий момент тролля прервал чей-то писклявый голос. «Вождь, мешаешь!» – раздраженно рявкнул предводитель, кинув в сторону звука громадный валун. Но не попал. Назначенный вестником огр был из опытных, а потому успел вовремя пригнуться. «Вождь, там пришли, тебя видеть хотят. Кто такие?» «Гоблины, но странные сильно. К нам пробрались незаметно», – говорят уверенно. «А как голову одному из них срубить решили?» Так те самого драга едва не зарезали. И правда странные гоблы, удивился тролль, припомнив покрытого шрамами ветерана хобгоблина. Того не в раз зарежешь. Веди их сюда, да поторапливайся. Последние слова сопроводил еще один булыжник, просвистевший над ухом подчиненного. И тот понял намек правильно, припустив к лагерю, что есть силы. А уже вскоре дерзкие гости в числе трех рож оказались представлены вождю. И надо сказать, Они и правда были необычны. Первое, что бросилось в глаза Траку, добротная одежда пришельцев. В отличие от обычных гоблинов, вечно таскавших всякое рванье, данные носили вещи из хорошей ткани, причем по размеру. На рожах каждого из троицы читалось довольство собой, будто они были опытными шаманами. Да только погремушек, свойственных говорящим с духами, никто из них не носил, из-за чего эти лица так и хотелось разбить в кровавую кашу, ведь наглость в них была не по статусу. Удивительно, как тех еще не прирезали прежде. «Чего пришли? Отвечайте!» – потребовал Трок. Великий вождь заговорил центральные из троицы, сопроводив слова коротким поклоном, едва ли не кивком. «Мы пришли, дабы передать послание гильдии воров из Бьянки». Трок досадливо поморщился, наконец узнав ответ, отчего эти гоблы были столь дерзкими. О гильдии воров он слышал. Наверное, каждый знал о ней. Ведь как не услышать об организации, оплетшей своими сетями весь мир, могущественная, ведающая всем, повсюду разнюхивающая и пятнающая землю трупами, которым воткнули в спины отравленные ножи. Зеленокожие из гильдии воров предпочитали не ссориться, а порой даже дружили. Правда, сам Троп дел с гильдией не имел, брезговал. Но вот сейчас она сама пришла к нему. Чего за послание? Это весть, что наше отделение получило от самого бога-покровителя. Какого еще бога? Есть лишь один правильный бог, да и тот мертвый. Да, Всезахавый мертв, но у нас иной покровитель, бог Лаки. Поклоняйтесь людишкиному богу, с омерзением выплюнул Трок. Каждый ищет свою выгоду. Вы хотите овладеть всем этим островом и отомстить, а мы, всего лишь хорошо исполнять свою работу. И здесь у нас есть общий интерес. Давай по делу говори. Бог Лаки передал, что вы взяли ложный след. Вас обманули. Гномы невиновны в нападении. Настоящий ваш враг, Ярл, живущий на западе, в древнем замке викингов. Он уже атаковал и гоблинов, и гномов, и даже сейчас захватил форт, который вы оставили. Посланник гильдии замолчал, спокойно глядя в лицо тролля. Тот же задумался, поумерив свой гнев. Слова этого наглого гоблина могли быть обманом. Обман, главное, чем занималась гильдия воров, да и сам Лаки прославился своей подлостью. Его, Трока, могли использовать в своих целях. Вернее, не так, точно хотели использовать. Но это вовсе не означало, что ему лгали. «Вождь, да чего вы его слушаете? Заткнись!» — крикнул Трок, бросив очередной камень. На этот раз метка, не вовремя высунувшийся огрус лег на землю отдохнуть. Тролль же продолжил думать, пытаясь понять, как определить, врут ему или нет. Голова вновь начала болеть, снова нахлынуло раздражение, особливо на мертвого шамана, так не кстати сдохшего. Тот бы сейчас точно все рассудил. «А почему вы это нам говорите, а?» — наконец спросил Трок. «Какое вам до нас дело? Ярвин Высокий, так зовут того ярла, потомок Одина, а значит враг Лаки. Мы не желаем, чтобы это отродье хозяйничало на острове». Трок кивнул и вновь задумался, да только больше вопросов в голову не приходило. Зато все сильнее хотелось раздавить какую-нибудь башку. «Может, вы спросите гномов, не пропадали ли у них отряды на западе, или у вас самих случались пропажи?» — еще раз подал голос посланник. Тролль опять нахмурился, вспомнив о том, как в тех краях всего неделю назад сгинул отряд Габу. Прежде ему было как-то плевать на судьбу того неудачника, но сейчас эта пропажа и вправду могла оказаться верным знаком. А ведь еще имелась сгинувшая деревня гоблинов, живших в той же стороне. «Хорошо, я спрошу гномов, а теперь убирайтесь». Наконец принял решение Трок. «Как скажете», — ответил гильдиец, пряча довольную усмешку. Он уже понимал, что добился нужного, направил орду против врагов Лаки. Утро 11-го дня, замок. Проснулся я в прекрасном расположении духа. Тело наполняло бодрость, сила, хотелось куда-нибудь бежать, что-то делать. Великолепные ощущения, они еще сильнее обострились, стоило проделать тренировку, заодно подняв себе физические характеристики. Затем пришел черед плотного завтрака, а дальше случилось одно неожиданное, но оттого еще более приятное событие. «Вождь!» — обратился ко мне запыхавшийся гнолл. «Чего орешь? Там гость вас требует». «Что? Прямо так и требует. Мы сказали ждать, но она желает видеть вас сейчас», — ответил гнолл с явным возмущением. Это звучало интересно. Кто такой мог так хотеть меня видеть? Причем женского роду племени? Было любопытно, правда, не настолько, чтобы прерывать все еще не окончившийся завтрак, а потому ответ я дал простой. «Веди ее сюда, да вылови кого, пусть приготовит еду для второй персоны». Прошли лишь минут 5. За это время я сам едва успел расправиться с кашей, как Гнолл вернулся, на этот раз не один. И вот что интересно, гостья, которую он привел, оказалась знакомой. Та самая Валькирия, как бишь ее, Агнес, точно. Пребывала она в своем прошлом боевом облачении, то есть с двумя тряпочками, на груди и бедрах. На лице застыло странное выражение, некая решимость пополам со смятением, страхом, злостью и чем-то еще. Откровенно говоря, в физиогномике я был не силен, как и в общении, но по крайней мере стеснительностью не страдал. «Вэй, красавица, проходи, садись, желанным гостем будешь», — воскликнул я, поднявшись из-за стола. В этот самый момент еще один гнолл принялся расставлять напротив моего места столовые приборы. «Очень вовремя». «Благодарю», — ответила Валькирия, бросив на меня еще один сложный взгляд. Затем каждый из нас приступил к еде. Я отдал должное травяному отвару, налитому в большую, не менее чем литровую кружку. Агнес принялась поглощать кашу, не выказывая особого удовольствия. Не удивлюсь, что та предпочитала нечто мясное, учитывая клыки, выпиравшие из-за губ, но тут сама виновата, о визите это особо не предупреждала, так что ела ровно то же, что и я. А мне мясное строго противопоказано. «Так какими судьбами в наших краях?» – спросил я, не собираясь долго молчать. Валькирия на вопрос отреагировала сразу, отложила ложку, выпрямилась, сжала крепче губы. Учитывая, что в прошлый раз я оставил ее истекавшей кровью на арене, возможно, в самом скором времени мне попытаются набить морду или, учитывая специальность гости, приголубит каким-нибудь заклинанием. Но так и знайте, я буду сопротивляться. «Ярл», — наконец заговорила Агнес, — «я хочу служить вам». «С чего вдруг?» — спросил с искренним удивлением. «Я должна вам жизнь. На арене вы могли убить меня». «Нет, не так, вы должны были убить меня, но не сделали этого, тем самым лишившись победы. А еще дали мне артефакт, позволивший не умереть от ран. Этот долг требует возмещения. Я обязана его вернуть». «Хорошо, ты устроена», — радостно ответил ей. «Мне на службу хотела поступить маг и просто красивая девушка, чего тут думать. Могу я посмотреть, что ты умеешь?» Ответом стало согласие, по результатам которого передо мной открылось окно персонажа. Имя: Агнес. Раса: полукровка. Уровень: 11. Интеллект: 46. Сила: 10. Ловкость: 12. Выносливость: 10. Сила магии: 23. Устойчивость к откату: 18. Ментальная выносливость: 20. Жизни: 320. Мана: 200. Сопротивление к магии: 61. Умение: владение посохом: 3. Крепость тела: медитация, орлиный взор, мастер магии воздуха 5, ритуалист 2, мастер древних тайн 2, аура магической стойкости, знания, магия материи, верховный маг, книга магии, есть. Это я вам скажу, джекпот. То, что девушка передо мной являлась непростой, я знал и раньше, даже прочувствовал на своей шкуре. Однако она оказалась не просто магом, а героем, владевшим сразу двумя книгами знаний. Чтобы вы знали, стандарт для героя — только одна книга, больше — редкость, которая мне и досталась. Причем книги знаний Агнес являлись крайне полезными. И если магия материи позволила ей изучить стихию воздуха и набрать силу самой, верховный маг давал возможность творить ритуалы и усиливал чародеев, что являлось крайне перспективным. Еще бы найти этих самых чародеев, а то пока у меня только одна Агнеса и есть. Кстати, по результатам оценки к ней появились некоторые вопросы. «Так, ты у нас полукровка. Так кто папа, а кто мама?» «Орк и магесса», оскалив клыки, ответила Агнес. Вопрос ее нисколько не задел. Скорее ей оказалась интересна моя реакция. «Отличный вышел результат», ответил девушке, выставив вверх большой палец. «А теперь вопрос номер 2. Какие ритуалы знаешь?» Наш разговор мог продолжаться еще долго, но действительность решила вмешаться в него, ибо в следующую секунду я почувствовал в сознании сигнал тревоги. Жестом попросив прощения у Агнес, раскрыл карту местности и тут же увидел ту самую разведчицу, подавшую сигнал. Она находилась на северо-востоке, явно неся дежурство в районе расположения форта гномов и орды зеленокожих. Проблемы исходили от них. Приглядевшись внимательней, понял, что угадал. В той стороне отчетливо виднелась целая россыпь алых точек. Стоило приблизить изображение, как они обратились в фигурки гоблинов, хобгоблинов и агров. Притом все они находились в движении и шли не куда-нибудь, а по дороге в сторону железной шахты, а может быть и моего замка. Кажется, время спокойной жизни, лишенной опасностей, завершилось. Нас ждали приключения. «Агнес, а как ты относишься к зеленокожим?» С интересом спросил свою новую подчиненную. «Наше родство не помешает мне их убивать», — заверила та. «Вот и отлично, ибо у нас намечена славная драка». На моей морде показался довольный оскал. «Уже очень давно я не участвовал в серьезной битве. Всякие там встречи с ящерами не в счет. Там была лишь разминка, пополам с дураковалянием. Пожалуй, последний раз хорошо подраться удалось именно с гоблинами, неделю назад. Так что еще одной стычке я был только рад. И, надо сказать, Агнес выражение моей морды не испугало, а ровно наоборот, вызвало ответный оскал. Мы точно сработаемся». Следующий час прошел в обстоятельных сборах. Выдвижение орды оказалось обнаружено вовремя, так что спешить не требовалось. У воинов нашлось достаточно времени для того, чтобы проверить снаряжение, набрать припасов в дорогу, заточить оружие. Так что к назначенному сроку армия вышла в полной боевой готовности. Впрочем, пока что называть имеющиеся у меня силы армии являлось изрядным преувеличением. Находилось под моим началом лишь чуть более сотни солдат, половина из которых – гнолы и вимики, благо на них приходилось целых три десятка арбалетов, что немного повышало боевые возможности этих созданий. Другие подчиненные были посильней, хотя в целом мощь войска оставалась невелика. Победу никто не гарантировал. Можно было бы рекрутировать еще и бондов, но это грозило лишь напрасными потерями. Пусть те и умели держать в руках оружие, но вот пользоваться им уже едва ли. Да и силенок в них было, как в шивом гоблине. Вот когда бонды потренируются, став воителями, вот тогда их уже можно будет использовать в ратном деле. Увы, но сами тренировки могли начаться лишь с полудня, когда достроится пиршественный зал, а пока требовалось справляться имеющимися силами. Ну да так даже интереснее будет. В чем было преимущество нашего положения? В предсказуемости врага. Остров был достаточно обширен, десятки дорог могли вести к моему замку, и все же только одна являлась легкой и простой, и только ее могла выбрать орда. Вражеское войско выдвинулось по тому же тракту, которым когда-то пользовались гномы, и на нем же я решил устроить засаду. Западня предполагалась простой и неказистой. Мое великое войско просто встало на опушке леса, постаравшись замаскироваться хотя бы в той степени, чтобы головы не торчали из-за веток. В этом сложном деле нам помогли филины, и скажу я вам, им пришлось нелегко. Все же были среди нас типы, совершенно несмыслящие в маскировке. И, признайтесь, вы ведь сразу подумали обо мне, верно? Так вот, я был еще ничего, по крайней мере о своем внушительном росте помнил, нашел подходящие заросли, которые смогли скрыть мою тушу, досидел тихо, не мешая ни своим товарищам, ни потенциальным врагам. А вот те же анубы упорно пытались привлечь внимание, старались не покладая морд, благо зрителей пока не имелось, а огрехи вежливо, но неумолимо поправляли филины. Умеют они быть воспитанными, когда общаются с теми, кто сильней. Усмехнувшись, я в очередной раз раскрыл карту, а затем приблизил изображение армии зеленокожих. Войско неприятеля находилось под постоянным наблюдением одной из гарпий. Можно было не бояться их упустить. Притом встреча обещала стать скорой. Враги двигались в быстром темпе, находясь от нас всего километрах в пяти. Встреча обещала состояться весьма скоро. Я уже собирался прекратить наблюдение, когда некая странность царапнула сознание. Был какой-то непорядок, недостающая деталь. В войске зеленокожих произошли изменения. Неожиданно четко понял я, а всмотревшись внимательней, осознал, и в чем состояла недостача. Всадники на волках, если раньше они сопровождали орду, то теперь куда-то исчезли. Интуиция и банальная логика подсказывали, что бесследно волчонки не пропали, обещая появиться в самый неприятный момент. Ну что же, никто и не говорил, что будет легко, подумал, посылая предупреждение охотникам, а затем и сам взялся за секиру. Требовалось проверить посты. Глава 10. Вот и встретились. «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» Бабушка не ответила. Может, народные сказки не читала, может, просто есть сильно хотела. Громадная волчица грязно-серого окраса оскалилась, разъявила щербатую пасть. Всадник у нее на спине отвел копье для удара, а затем эти двое ринулись в атаку. Как произошла наша встреча? Крайне глупо. Черт меня дернул проверить посты. Причем сделать это не через карту, а самому, лично. И ведь по лесу ходить я не умею, шумлю на пол округи. Кто угодно мог бы справиться с этим делом лучше. Однако жажда действия дернула меня впрячься в данную работу, и она же подсказала срезать путь через рощу. И вот здесь-то и состоялась встреча с вражеским разведчиком. Во всей этой ситуации повезло мне ровно в одном. В том, что я умудрился увидеть волчий след на земле, насторожиться, а затем и обнаружить уже готового к атаке противника. А вот напади на меня волчица внезапно, пришлось бы почувствовать себя красной шапочкой. Чур меня от такого. Впрочем, я и сейчас мог стать обедом зверя. Последняя мысль промелькнула одновременно с тем, как я шагнул в бок, уходя от атаки неудачно. Клыки волка пронеслись мимо, зато копье ударило точно в середину груди. Хорошо, что наконечник не смог пробить броню, оставив лишь ушиб. И очень плохо, что этим ударом зеленый коротышка спас себе жизнь. На мгновение потеряв равновесие, я не успел атаковать сам, позволив прожить гаденышу еще немного. Меж тем волчица круто развернулась и припала к земле. Вот только на сей раз я уже не позволил зверю вести игру и сам сорвался в атаку. Широкий шаг вдвое сократил дистанцию между нами, секира встретил рывок противника. С болезненным взвизгом волк отлетел в ствол ближайшего дерева. Зверь еще попытался подняться, но просто не успел. Новый удар секиры обрушился сверху и стал смертельным. На земле упокоилась разделенная на две части туша. Всадник оказался похоронен под ней. «Ну я так не играю», — протянул я, с досадой посматривая на волка. Противник столь быстро сдулся, что стало по-настоящему обидно. Но может быть сюда заглянут его сородичи? Быстрый взгляд по сторонам, однако, ничего подозрительного не выявил. Все было спокойно. Впрочем, вдруг такая ситуация только на моем участке? Всем внимание, я наткнулся на разведчика. «Будьте бдительны», — передал подчиненным по ментальной связи, после чего раскрыл карту. Ничего интересного голографическое изображение не показало. Зеленокожая орда все так же двигалась по дороге, более красных точек в поле видимости не показывалось. Все было до странности спокойно. Правда, долго такое положение не продлилось. Проверил карту спустя минут 10, я обнаружил ровно те изменения, которые подсознательно ожидал увидеть. Рядом с оставшей еще ближе ордой показались всадники на волках, а сами зеленокожие явно изменились в своем настроении. Я видел лишь картинку, без звука, однако и ее хватило, чтобы понять, гвалт среди неприятеля поднялся знатный. Видно, они узнали о нашем присутствии. Засада оказалась сорвана. И вот что теперь делать? Покуда я мучился над данным вопросом, зеленокожие все для себя решили. Вот чего не отнять у этих каннибалов, так это способности действовать, вместо бесполезных раздумий. Вот и теперь они просто взяли и продолжали сближение с нами. Из всех изменений только явное усиление внешнего охранения. Часть гоблинов отправились в лес, готовые положить жизнь во славу орды. Волчьи всадники скрылись, однако, на месте противника я бы поставил их во вторую линию. Как неприятный сюрприз для всех, кто позарится на гоблинов. Такую вероятность стоило учитывать, а потому филинов на охоту выпускать не следовало. Сожрут, может быть, не всех, но многих, ибо филины, лучники и в ближнем бою не слишком сильны. Я это уже не раз доказывал, вытирая ими землю. Можно было бы поразвлечься самому, но думать об этом стоило раньше. Сейчас времени на лихие наскоки не оставалось. И раз сюрприз не удался, то что же делать? Ответ – встретить врага лоб в лоб. Шартак, строй войска в поле, отдал распоряжение я. И вот спустя еще полчаса на дороге встретились две армии. С одной стороны встала разномастная свора зеленокожих, с другой – выровненные в стройные ряды мои солдаты. Физическая мощь, помноженное на число против дисциплины и воинских умений. Битва обещалась именно такой, какую я любил, с возможностью разойтись от всей души. Врагов было сотни три, на всех хватит.